Альбукерк, штат Нью-Мексико, 17 июня 2010 года. «Ну, и как переправляться будем?» «Это ты меня спрашиваешь?» Окрысился я и тут же одернул себя. А на самом деле, хрен его знает, как. Мрачно сплюнул в воду, я погрузился в раздумья. Наши машины стояли на берегу чертовой Рио-Гранде. Мост, через который мы планировали переправиться, был в 10 километрах от Альбукерка. Его я определил как удобный, к тому же подальше от города, а значит и одержимых. Теперь же я мрачно смотрел на его развалины. «Чем его?» — за спиной раздался голос Энджи. «Взрывчатки положили и немало. Это надо же!» «Кому это надо было?» «Я бы другой вопрос задал. Откуда у них столько взрывчатки, что хватило мост грохнуть? И чем он им помешал?» «Пит!» «Ау!» — откликнулся Питер от рейндж-ровера каким-то странным голосом. Обернувшись, я увидел, что он, пользуясь короткой остановкой, наворачивает паёк. «Хорош жрать! Карту гони!» Карты я распечатал еще в Фениксе, взял с Google Maps. Ничего хорошего, лучше было бы иметь нормальную карту, но из гражданских у меня были только карты Техаса и Аризоны. Нью-Мексико не было, не говоря уж про армейские карты местности. Купить, как вы сами понимаете, тоже негде. «Ну, и где здесь нахрен ближайший целый мост?» Я уставился на карту, чувствуя, что нервы на пределе. «Блин, столько уже проехали, и на тебе! Встали!» «Вплавь переправиться нет проблем. А как машины переправлять?» «Скорее всего, в Альбукерке самом мост есть», — проявил находчивость Питер и умолк под моим гневным взглядом. Оторвав глаза от карты, я с ненавистью глянул на мутную, ленивую коричневую воду реки. Сначала в одну сторону, потом в другую. «И что теперь делать?» «Наверное, где-то есть мосты, может, и паром. Но где?» «Ехать вдоль реки — самый легкий способ нарваться на неприятности, да и горючее закончится быстро. А баки не мешало бы пополнить, помимо всего прочего. Мосты бывают там, где есть города, где много жителей. Ближе всего сам Альбукерк. Но что там могло твориться, я не представлял». «Кто-нибудь до этого был в Альбукерке?» «Нет». «Нет. Еще лучше». «Тогда нам ничего не остается, как искать местные формы жизни и через них разузнать обстановку», — подытожил я. «А для этого придется возвращаться на шоссе. Скорее всего, местные, те, кто остался к этому времени в живых и не взбесился, будут где-то там. У них и разузнаем обстановку, заодно, может, чем-нибудь поживимся». «А если местные захотят чем-нибудь поживиться у нас?» — мрачно спросила Энджи. «Значит, будем отстреливаться. До последнего патрона. Есть другие предложения?» Предложений не было. Зато хоть по 66-му шоссе проехалась. Давно здесь не была. «Ага. Напоследок.